Карлсон, который живет в подвале. Мужчина в самом закате сил милостыню просил. Дело житейское, пустяки, мимо руки пятаки. Нет малыша, негде жить, некого низводить. Что-то он совсем изнемог. Где же ты, его фрекенбок? Некуда бежать молоку, некуда идти старику.